Вадик, пролог. В подземелье сидит настоящий дьявол, которому суждено уничтожить мир. Никто не знает, почему он это делает, но уже второй десяток лет его подземелье порождает самых ужасных существ. И с тех самых пор, как было получено пророчество о том, что появится источник бесконечных бедствий для всего человечества, десятки стран человечества и прочих рас регулярно избирают героев в надежде на то, что угроза будет подавлена. В пустующем подземном лабиринте, построенном одним тираном на месте святилища язычников, где проводились кровавые ритуалы и оргии, чтобы потешить древних могучих существ, зовущих себя богами, появился всполох света и в мир пришел очередной царь демонов. «Мать твою ебеи, как же меня шторит! Ашет, шо за зелень ты мне замиксовал? Буеее! Хайретху! Такой приход у меня не был даже от паленых солей, которые меня в реанимацию отправили. Ашаат! Это чё, меня так кидало от того, что я скатился с лестницы в подъезде? Вроде не похоже на лестничный пролет, а нет, вон тоже какое-то дерьмо в углу, очень даже похоже, мама, где я? Вадик Чернявый, как и видно с фамилией, он Чернявый и Вадик, человек второй раз поступивший в универ и тусивший все семестры напролет. Непонятно, как он кончил первую свою профессию с красным дипломом, но он учится на вторую профессию, по направлению от уважаемой фирмы, которая уже подписала с ним контракт и оплатила учебу, а Вадик только и делал, что тусил, и в конце года приходил сдавать экзамены. Просто мифический зверь из сказки. Сокурсники его чаще во всяких клубах видели, чем в универе или с книжкой. Его ненавидели и боготворили, он уже 10 лет легенда всего района, но, кажется, теперь все это в прошлом. Так, блять, по порядку. Аж отсыпал мне зелени, меня развезло. И где-то между тем, как вырвать гитару у калеки басиста и бахнуть на ней соло на барабанах, и тем, как я побежал блевать в туалет, ко мне доебался дед, что он сказал: «Слышь, Вадик, помнишь, ты мне душу продал за то, чтобы у тебя все получалось?» «Нет, я не помню, как я вчера домой добрался, а ты такой бред несешь. Хотя я и сам охуеваю, как у меня получается в универе все сдавать на пятерки с такой памятью, но про души ничего не помню. А ты, дядя, мне нравишься, весь такой мушкетер с усами и бородкой. Не хочешь зеленью затянуться с моей трубки ручной резьбы из слоновой кости?» В прошлом году завалил носителя на сафари и выстрогал с бивня столовым ножиком, пока в самолете летел домой. Дедок принял полуметровый томагавк с перьями, висевший на поясе у Вадика, и втянул горелую зелень, которую Вадик поджигал зажигалкой зиппа. Дед немного окосел, гроза поплыли в разные стороны, но он быстро пришел в себя. Дедок сипло прошептал, выдыхая покрасневший дым: «Телефончик дилера не дашь? У нас даже серное испарение из адской лавы так не дурманит. Этого парня нужно хитхантить в нашу фракцию. Самородок, сук, ты это, не держи в себе, совсем плохо станет». Вадик скинул номерок, с которого ему идет процент за рекламу Ашата. Дедок потер пожелтевшие глаза и заговорил: «Чё-то у меня почки прихватило. Короче, ты хоть и не помнишь, но час расплаты настал. Ровно 10 лет как прыщавый 16-летний пиздюк Вадик продал душу за то, чтобы у него все получалось, и трахнул Машку с 11. Весьма оперативно. Вадик помнил Машку. Вадик вспомнил деда. Константиныч, а ты не охуел? Мне тогда только 16 стукнуло, а ты, блядь, мою девственную душу еще тогда возжелал? Я всегда думал, что химия это ад, а оказалось, что и мой химик настоящий дьявол. Как ни крути, а часики то тикают. Вадик, тебе скоро в ад, мой жопу и готовься. Можешь не собирать вещи, в аду все ровно все истлеет, 774 градуса в тени, хихи. Сейчас в аду курортный сезон, потому и отопление отключили. Даже кочегары уехали тратить души на курортах. Сессия, студенты так и мечтают о хороших оценках, чтобы мамка дома не ругала, вот и не глядя подписывают всякие бумаги с преподами. Так что контрактов как говна. Вадик немного очухался от травы и понял, что это не наркоманский глюк, и надо бы закинуться еще чем-то, чтобы не думать о своей печальной судьбе. Вадик затянулся с томагавка ручной резьбы и тоскливо заныл: «Слышь, Константиныч, а давай бухнем на все, что я выиграл в Лас-Вегасе. Как настоящие мужики, все ровно алименты платить не придется. Хи-хи-хи, если только они за мной в ад не сходят». Константиныч поднял бровь и сказал: «А давай». Вадик сел на булыжник, на котором было поменьше дерьма, летучих мышей, и тер виски. «Значит, попал в ад? Чет холодно, даже если отключили батареи, то должно быть 1000 по Кельвину. Что-то не сходится, вспоминаем дальше. Дед в джакузи жмет сиську негритянке, пока она скачет на нем верхом. «Вадик, а ты же свой пацан, ни один дьявол уже не живет так, как ты живешь. В мои времена мы устраивали оргии и обдолбывались в усмерть всякой отравой. А сейчас, все какие-то контракты пишут, учет душ ведут, лазейки ищут. Не а то какая-то прокуратура и бухгалтерия, в тебе есть дух старого дьявола. Не пущу я тебя к тому гомосеку, таких парней нужно при себе держать. Деда, я тебя люблю. Ой, иди нахуй, а то реально отправлю к гомосеку». Вадик собрался и, как всегда, у него все снова получилось. «Я уже все, я собрался и готов, вручай миссию. Я, блядь, хоть завтра сдаю заочку на педагога и в школу совращать сперматоксикозников». «Да ну нах этих сперматоксикозников. Ты слышал о других мирах и т.д., читал пару километров веб-новеллок, а что, норм, так источник уважаю. Сейчас дети портятся раньше, чем Оливье после Нового года. Уже 14-летнюю девственницу найдешь только в глухой сибирской деревне, и то если только у нее отчим импотент. Короче, в этом мире дефицит чистых душ, и мы рискуем на рынке нестабильных миров». «Как это нестабильные? Акции падают или что? В смысле, миру осталось меньше сотни лет и Армагеддон уже на пороге, вроде того прикола с потопом, который унес половину всего населения планеты. Хех, людей тогда чуть больше 50 тысяч на планете было, а большая часть цивилизованных облепила древний Вавилон как саранча. Вот и почистилась земля от порочных людей, когда Тигр и Евфрат рекордный паводок устроили. Короче, давай, я историю сам учил и понимаю это. Точно, так вот нестабильные миры. Им пизда не сегодня-завтра, боги и дьяволы посостоятельней бросили рынок и не рискуют подписывать контракты, когда над их башками навис метеорит. Бессмертие оно бессмертие до тех пор, пока не рискнешь его проверить. Так вот, бесхозное стадо праведных овечек все так же ходит в храмы и молится сбежавшим богам. Это раздолье для молодых дьяволов. Никто их не пизданет на смерть святой магией за совращение 20-летних старых дев, ждущих своего рыцаря с парой голов скота, приготовленных, чтобы выменить на них себе жену. Максимум, что там работает, это магия исцеления, а она только щекочет. Короче, цена твоей жопы — тысяча непорочных душ, или сотня праведных, или десяток героических душ. Остальное твой личный заработок. Срок 100 лет. В случае неуплаты — конфискация всех душ и твоей жопы. Найти меня, чтобы пополнить счет, легко. Зови Константиныча в пересохший колодец в 3 часа ночи. А что насчет 10 тысяч душ? Какие тогда нужно обирать? Неисправимых грешников, но эти твари не какие-то детки лет 16. Это последние боссы с твоего самого хардкорного уровня реальной жизни. Уж поверь, легче героя грохнуть, чем неисправимого грешника. Да и не рисковал бы я, там не сегодня, так завтра конец света придет. В такое врем грешников как говна, но даже если потратишь 3 дня на поиски одного, то уйдет сотня лет на 1000 таких. Такая жизнь по нраву только отбитым маньякам, помешанным на морали. Мы, дьяволы, идем путем наименьшего сопротивления. Тогда, что насчет одной души? Таких не бывает. Что за пауза? Они же существуют, правда? Тебе лучше не знать о таких существах, они очень опасны даже для меня. А сейчас закрой ебало. Проводим ритуал. Дьявол вырвал сердце у негритянки на своем члене, но та продолжила скакать, пока ее сердце возбужденно билось в руке дьявола. Ешь. Вадик в ужасе открыл рот, и дьявол втолкнул в его горло кусок теплого живого мяса грешницы. Вадик сам не понял, как он смог проглотить это за раз, но его глаза выжигали до черна сверяющиеся слезы праведности, а за спиной растянулась тень перепончатых когтистых крыльев. Сердце девушки его заботило меньше всего. Ох, нихуя себе. Вадик нащупал под зачесанной вверх челкой пару острых рожек. Один арт. Вадик охуевал, когда нашел кусок сломанного меча. Тревожила его не опасность этого места, где валяется такое орудие труда, и даже не то, что он видит в темноте аки днем. Петушара. Ну реально, что это за хуйня на моих девственных глазах? Что это за несмываемая подводка в стиле мразишь? Константиныч, сука, что за подстава? Я тут что, новую моду буду вводить, или совращать перекочанных вояк? Аки портовая шлюха. Абонент шлет привет и говорит, что это следы праведных слез, которыми плакала твоя умирающая душа. Такое дерьмо не смывается. Скажи спасибо за симметричность. Полада ходит как невыспавшиеся шлюхи и вокалисты рок-группы из 80-х. Вадик сказал спасибо. Спасибо. На здоровье. Теперь Валик смотрел в огрызок полированного меча как маленькая модница, добравшаяся до маминой штукатурки, и хлопал угольно-черными ресницами. Симметрично. Красавчик, все фанатки металла твои. Может, щелку отпустить, да и рога прикроет. Или лучше открыть. Правильно, лучше не показывать рога здесь. Тут атмосфера какая-то нездоровая. Вдруг местные не поймут? Под эти раздумья Вадик блуждал по лабиринту. А какого хуя я вообще тут делаю? А хуй с ним, спрошу он у тех парней. Валик и обломком меча пошел на контакт с группой местных ролевиков-толкинистов, он так подумал. Четверо друзей гадали, где не туда свернули. Ты уверен, что то был зал демона лорда блондинкой длинными ушами и луком? Я, сука, 10 лет картами занимаюсь. Ты точно хочешь усомниться в моих навыках? Шатен с геральдическим щитом на спине и полуторником на поясе. Успокойтесь, мы на божьей миссии, ведите себя прилично, боги наблюдают за нами. Монашка в стрёмной кепке, на голове волос не видно. Если они смотрят, то надеюсь, они увидят и это короткостриженная стройная брюнетка в облегающем кожаном комбинезоне. Брюнетка вскинула руку, хлопнув ладонью второй по плечу. Какой бы ни был мир, а посыл нахуй универсальный жест. Монашка покраснела в гневе, но ничего не сказала. Эта преступница пиздец страшная, ее сюда взяли только вскрывать ловушки и служить пушечным мясом, проверяющим мины перед настоящими героями. Я уверен, что мы пришли в правильное место. Пока танк смотрел на карту, через его плечо протянулась мужская рука и указала в левый угол карты. Это не Скары, ты неправильно держишь, тут не горизонтальные письмена, а вертикальные. Ах ты, богиня тебя благослови. Монашка вскрикнула, свои благословления, отчего Вадика чуть кровь с ушей не потекла. Исцеление, говоришь, только пощекочет, сука. Да тут от одного голоса этой старой девы давление скакнуло. От куплета святых писаний у Вадика органы, наверное, откажут. Я это, у меня меч сломался, и я искал карту, чтобы выйти отсюда. Я все запомнил, так что пока, до встречи. А ну стой, преступница. А, что, ты украл мое сердце? Требую компенсацию в размере литра пива. Хуеси, ебать. Ну и нравы у этих праведных дам, или это мой безумный природный магнетизм? Грешно быть таким красавчиком, как я. Если выручка за этот металлолом потянет на 2 литра, то 1 литр твой. Вадик подмигнул своими глазами с несмываемым мейкапом, и преступница тяжело задышала. Слышь, воин, ты это, пошли, я тебе покажу места наиболее вероятных тайников, если что, то напополам. Танк в броне нервно запротестовал. Эй, преступница, ты должна уничтожить короля демонов, появившегося тут. Только тогда заработаешь свободу. Да ну тебя, мы уже заблудились. Если дальше страдать хуйней, то вообще не вернемся и умрем или с голода, или нахую минотавра. Века Вадика дернулась от упоминания хуев монстров, и он поддержал протест девушки. Эта красотка права, уже явно поздний час, вы только утомитесь и падете бесчестной смертью. Утро вечера мудреней. Пойдемте, я знаю, как выйти отсюда. Этот перекресток такой один на карте, а по дороге назад тайники поищем. Сестра, ваша церковь позволяет причастие вином? Пока незнакомец влился в компанию человеческих женщин, танк вертел карту и смотрел на перекресток и считал видные повороты коридоров. И правда, такой поворот один. Этот воин явно бывалый путешественник, может его взять в команду? Эльфийка поморщилась и сказала: «Вы что, слепые? У него вертикальный зрачок, он не человек, развели тут ебаный цирк». Она вскинула лук и пробила затылок Вадику, она так подумала, но метнувшаяся под руку Вадика преступница влезла на траекторию как раз плечом под стрелу, и тут не все пошло, как уже гадала эльфийка, думающая, что придется избавиться от двух трупов. Вадик вскинул обломанный меч, и стрела туго впилась жалом в медную гарду, отскочив в сторону. Вадин нервно дернулся, осознав, что тренировки с китайцами в пинг-понге не прошли даром. Он принял очень опасный крученый от этой остроухой. Ёбушки-воробушки, белобрысая сука, я жду объяснений. Ты хотела ёбнуть мою женщину, и если что, ты стала бы заменой, очень нежеланной заменой. Ой, сука, прекрати, я пошутил, ты тоже красивая, но агрессивные психопатки не в моем вкусе. Бздынь, блядь, это уже точно не случайность. Что ты творишь? Эльфийка не ответила, а только рыкнула на растерявшихся компаньонов. Какого хуя стали? Валите этого блядского короля демонов. Ебучие человеки, совсем недоразвитые или слепые, все недоверчиво глянули на Вадика. Я не король демонов. Вы, сука, делаете огромную ошибку, я дьявол. А это совсем другая фракция, демоны хаотичные и отбитые на голову, а дьяволы чтят правила и законы. Все охуевая смотрели на нечисть, доказывающую, что он не слон, и снова полетела стрела. Да ёб твою мать, я же обижусь. Сестра, ты же защитишь меня от этой пизданутой старухи, у нее же маразм, бздынь, да ну нахуй. Еще одна стрела и режу тетиву на луке, вот так, давай нормально поговорим как образованные люди. 15 минут объяснений, несколько болезненных благословлений монашки и группа героев была убеждена. Жрица местной церкви изложила свою мысль. Этот грешник слишком опасен, чтобы его отпускать, но он говорит, то ему нужны души 10 тысяч неисправимых грешников, это святое дело. Я должна присмотреть за ним, чтобы он не сбился с праведного пути. Танк возразил: ты, блядь, поехавшая, тебя инквизиторы сожгут нахуй, да и нас за компанию. Чему тебя учили в ебаной церкви? Заключать сделки с дьяволами? Да ты, блядь, если души своей не жалеешь, так пожалей наши. Вадик возразил и на это: нахуй мне твоя душа, ты хоть и убийца со стажем, но на неисправимого грешника не тянешь. Ты нейтральный какой-то, мне нужны твари с фракции зла. И чем радикальней, тем лучше и побольше. Не знаете, где тут дорога в ад или демонические планы? Я думаю, что там 10 тысяч набью за пару месяцев мясорубки. Все охуели от отбитости таких заявлений. Героичнее только дураки в сказках. Преступница аж увлажнилась. Такой пропащий мужик в ее вкусе. С этой мыслью она прилипла к нечисти, а Вадик и сам не против, и приобнял ее. Ебанутый какой-то дьявол. Но это вполне в их менталитете. Эльфийка была самая мудрая в их компании, потому последнее слово за ней. Ладно, никому не говорим, что эта тварь дьявол. Пасем его, пока он собирает урожай грешников, и если сойдет с ума, то валим его на мясо, тем самым выполняя миссию. У нас все ровно почасовая плата, а лимит времени до смерти короля демонов. Жрица нахмурилась. А как же оракулы? Они предсказывают на 3 дня вперед. Оракулы направят нас туда, где будет дьявол через 3 дня. То есть туда, куда нам нужно. Просто сиди и жди пророчества, и тебе скажут, где можно наловить грешных душ. Вадик охуел. Если он будет путешествовать 100 лет в такой компании, то вполне вероятно словить 10 тысяч грешников. Тем более будут наводки каждые 3 дня, и гарантированный улов. Но это не точно. Я согласен. Спасите меня, а ты мудрая и порядочная эльфийка, когда не целишься мне в задницу с лука. Если ты понял мои хорошие стороны, то будь благодарным за мои поблажки и пособирай стрелы, которые разбросал. У меня они уже кончились. Вот же сука. Переговоры были не из-за того, что сучка решила проявить милосердие или благоразумие. У нее патроны кончились. Слышь, ушастик, еще не поздно попытаться поработить тебя. У меня полуметровый исток на ляжке висит. Попытка будет рискованная. Хорошо, тогда пошли искать тайники, продадим клад и будем бухать, пока пророки не сказали, где я буду через 3 дня. Тайники они нашли, но они были либо пустые, либо там жили крысы. Пришлось собирать металлолом по коридорам, чтобы было чем закусить пивко. И вот нагруженный барахлом Вадик на подгибающихся ногах несет мешок железяк. А тебе обязательно каждый кусок мусора поднимать? Ты вроде нашел пару медных монет, этого хватит, чтобы пожрать пару дней. Вадик был заядлым игроманом и постоянно нагружал своих персонажей доверха всяким хламом. А если места не хватало, то делал тайники и возвращался за этим мусором. Вот и сейчас он мастерски забросал небольшой тайник мелкими вещами, замаскировал и потащил более крупные дальше, подбирая по дороге еще больше мелочи хозяйственной и жадной. Другой бы подумал, что он посметюх или сумасшедший, но это все дьявольские инстинкты. Вадик сам не заметил, как его начинает поглощать дьявольская сущность. Нарциссизм, обман, жадность и многие другие привычки начинают прорастать на его полумертвой душонке. Тем временем преступница удивлялась остроте взгляда Вадика и искусным навыкам как и взлома, так и создание новых тайников на ровном месте. Она уже и сама научилась нескольким приемам от небрежных действий Вадика. «Блядь, это же смешно. Парень больной и ему нужно лечиться», — неодобрительно ворчал танк. Но преступница запротестовала. «Видишь тот зеленый флакон, что он выдолбил со стены? Это была ядовитая ловушка, которую даже я побоялась тронуть. Этот яд может положить 10 здоровенных быков. Он стоит несколько серебряных». А вон тот кусок железа – это замочный механизм, который он вытянул с пустого тайника, его подход освежает. Никогда не думала, что проходила мимо такой горы сокровищ. Эльфийка возразила: ты видишь только содержимое, а не обертку. Тот самый флакон – это антикварный хрустальный сосуд, которому больше 200 лет. Замочный механизм хоть и работа гномов, но важнее сам материал. Он простоял в этом сыром и грязном месте 200 лет, может и больше, но ни разу не заклинил и не поржавел. Этот дьявол вполне оправдывает репутацию своего рода. Думаю, перед продажей нужно его проконсультировать. У эльфийки горели глаза. Она живет несколько сотен лет, и ей уже давно ясно, что действительно важно в этом мире. Она знала цену этим вещам, а также важность контактов с таким пронырливым и хитрым дьяволом. Такие связи никогда не станут лишними для все еще молодой эльфийки. Пара нужных слов и небольшая помощь на старте выбьют ей достаточно очков доверия и расположения дьявола. Шанс упускать нельзя, ибо скоро этот монстр начнет понимать этот мир лучше нее, и она будет ему бесполезна. «Эй, дьявол, я Вадик». «Какое дьявольское имя?» «Вадик, а меня зовут Лустриэль». «Ну, привет, Люстра, что-то нужно?» «У меня есть один знакомый антиквар, он купит большую половину твоего мусора за приличную цену». «А теперь поподробней». Вадик сам не понимал, зачем он подбирал всякий хлам, но чуйка говорила ему, что это добро пригодится, но лучше не ковыряться в нем без присмотра. Особенно его пугал флакон зеленой жижи. А если он пугал, значит, он чего-то стоит. Тем более стекло ручной работы всегда было дорогим. Но вот появился надежный присмотр, потому Вадик смело принял помощь ушастой Люстры. Когда она присела рядом, то на ее кожаных лосинах он заметил какой-то кортик с небольшой гардой. Похоже, это тот истоконожки. Ничего так, может попытаться поработить ушастую. «Куда пялишься, шакал? Смотри сюда, это сильный яд, но важнее антикварное стекло. Найди еще пару таких, и мой знакомый даже торговаться не будет. Замок тоже непростой, похоже, какой-то сплав, гномы или карлики за него выложат хорошую сумму. Им бы только древних секретов металлургии и алхимии накопить, да своим потомкам передать. А ты, Люстра, умная, мудрая и опытная. Хорошая эльфийка, зря я думал, что ты грубиянка, стреляющая в затылок без предупреждения. Ты, оказывается, хитрая интриганка, ищущая выгоду в связях со мной, несмотря на то, что я нечисть». Нахваливание Вадика смутило Люстру, и она, залившись румянцем, тоже похвалила Вадика. «Какой проницательный дьявол, но твой грязный язык еще не дорос, чтобы обольстить меня такими комплиментами. Иди шарься по коридорам и тащи то, что считаешь стоящим. Я пока отсортирую то, что есть». Вадик дернул веком. Или это эльфа-мазохистка, или его оскорбление как-то не так переводится на местный язык. Он не сильно задумывался на этот счет, и, оставив свое добро опытной Люстре, подошел к преступнице. «Ну, подруга, пошли, посмотрим пару живописных уголков подземелья». В одном из дальних тупиков, упершись в стену тяжело дыша, стояла преступница, а сзади нее трудился Вадик. «Что ты за животное? Я, конечно, мужика не видела уже месяц, с тех пор, как пришлось стать раком перед стражником за некоторые средства гигиены. Но ты как будто год не видел женской задницы. Зверюга, боже, как ты это делаешь?» Вадик крутил фирменные финты, которые ему преподавал один индийский гуру, пока натягивал сочную азиатку и инструктировал Вадика, как долбить другую азиатку по ним. «Когда у тебя все получается всю жизнь, то этот опыт никуда не пропадает. Это как ездить на велосипеде. У-у-у, блять, сука». Валера рисовал восьмерки внутри чувствительной преступницы, месяц не видевшей нормального мужика. Она дрожала на подкашивающихся ногах и, кончая, ревела от удовольствия. Вадик хорошо помнил, как ездить на этом велосипеде. Еще четверть часа он вдавливал обезумевшую от похоти преступницу в стену, пока та не обвисла, пуская слюни. Хэмэм, три раза выдержала, а у здешних девушек отличная выносливость. Пока Вадик заправлял штаны и поправлял одежду улыбающейся бессознательной преступницы, на него из-за угла смотрела влажная монашка. Она, раскрасневшись, терла себя и мысленно причитала: «Нечистый грешник, такой порочный, но у него есть шанс принести добро детям Божьим. Если он будет чистить нашу мир от неисправимых грешников, то я смогу терпеть его присутствие еще немножко». Влажная монашка расправила рясу и скрылась. Вадик с улыбкой посмотрел на тот угол коридора, где она терла себя. Еще пару небольших испытаний, и эта женщина падет к его ногам. Валик почувствовал нечто теплое в своей груди. «Боже, что я творю?» Он сам не понял, как душа преступницы стала принадлежать ему. «Неужели это тот путь, который ты приготовил мне, Константиныч, сука? Значит, ты убил ту проститутку не просто так? Что ты со мной сотворил, грешная плоть дьявольской блудницы?» Самый лучший материал для создания молодого дьявола. Надеюсь, ты сам разберешься со своими способностями, потому как я не смогу уделять тебе много внимания с этого момента». Вадик остался на один с бездушной куклой. Он пожелал, и в преступницу вернулось сознание. Она встала и, ловельно мурча мелодию, привела себя в порядок. Он чувствовал, что она теперь другая. Невеста дьявола, ведьма, она теперь чужая среди людей, и только Вадику решать ее судьбу. Тепло души преступницы грело его изнутри, он чувствовал, что развращение этой души согреет его еще больше. Но он оставил ее такой, какой она есть. «Ну что, красавица, добро пожаловать в семью, пошли поищем что-то полезное на первое время. Когда избавимся от надзора вояки, мы заживем по-другому». Преступница почувствовала невероятную близость с Вадиком, кинулась ему в объятия, и, предвкушая, спросила: «Мы же повторим, когда вернемся в город, обязательно». «Вот и преступница. Два арт». Вадик по дороге к выходу с лабиринта обчистил все ловушки и наковырял древних механизмов. К его радости они не встретили ничего крупнее крысы размером с питбуля. Это был настоящий шок для Вадика, и он уже хотел приручить массивного мутанта, но стрела люстры его опередила. «От демонической чумы я тебя лечить не собираюсь, потому смотри за тем, что берешь в руки. Я хочу щеночка. Меня такой хуйней не проймешь, сатана. Я знаю, что ты желал души этой жирной крысы. Не мели бред. У этой крысы были зачатки сознания, но до души ей еще далеко. Но, насчет чумы, я слышал об одном методе. Я просто расскажу, а ты подумай о рентабельности этой идеи». Уши эльфийки дрогнули. Она знала, что долго и счастливо жить можно только с надежным пассивным доходом. А идеи для бизнеса были как раз источником такого дохода. Заключил сделку с гномами и живи в удовольствии, пока они платят процент с прибыли. Но этот дьявол, небось, предложит распространить чуму и торговать ядом под видом вакцины. Так вот, была в одной стране чума, не демоническая, а обычная, но тоже очень смертельная. И один врач заметил, что доярки ей не болеют. Он думает, в чем секрет доярок. Обследовал их и нашел небольшие зажившие шрамы от язв. Спросил, что это такое. Доярка говорит: корова болела коровьей чумой и заразила ее. Но эта чума была намного безопаснее, и от нее не умирали даже дети. Эльфийка усмехнулась и спросила: это что, теперь заставлять детей трогать вымя больных коров и отправлять ловить крыс для проверки твоей теории? Ничего не нужно ловить и проверять. Эта тема с чумой напомнила о способе, которым буржуи зарабатывали миллиарды. Если в тело человека поместить ослабленную заразу или более легко переносимую подобную болезнь, то у него образуется неуязвимость перед этой заразой. Эльфийка в шоке остановилась и словила флешбек. Молодая девушка-эльф оказалась в осажденном городе. Все люди вокруг пили воду с зараженных диверсантами колодцев и заболели ужасными болезнями вроде холеры и прочими неприятными вещами. Население ослабло и город пал. Она пережила потому, как переоделась в мирную жительницу, но цена была уплачена. Суть в том, чтобы продать алхимикам или докторам методику, и что с тобой, я куплю у тебя метод. Я собираюсь распространить его бесплатно. Что случилось? Дети, семья, друзья, что заставляет тебя забыть о прибыли? Я была в осажденном городе. Дай угадаю, холера или трупы в колодцах, классика. Но мой метод не сработает против таких болезней. Здесь нужно кипячение воды от заражения, карантин и особенный метод лечения холеры. Его я продам. Но метод с больными коровами очень особенный. Он должен попасть в руки настоящих врачей, а не шарлатанов. Ним можно создать не только лекарства, но и оружие. Эльфийка в ужасе распахнула глаза. Такое мировоззрение можно обрести только в самом худшем уголку ада. Видеть в обычных болезнях оружие и использовать людей для создания еще более страшной чумы. Дьявол. Его нужно или убить, или заткнуть ему рот. Никогда не смей предлагать свои дьявольские идеи никому, кроме меня. От твоих слов, такое чувство, будто смерть вслепую взмахивает косой. Не угадаешь, когда она вырежет тысячи невинных жизней, а когда промахнется. К ним незаметно подошла жрица. О чем болтаете? У вас такие серьезные лица. Я говорил о методе лечения холеры. Ау, это печальная болезнь. Мы пока не способны помочь. Человек умирает от обезвоживания, но пить воду не способен. Все лечение бесполезно, и остается только молиться Богу и восполнять силы больного исцелением. Эльфийка злобно впилась взглядом в Вадика и поглаживала свою железяку на бедре. Вадик улыбнулся и сказал: «Есть один инструмент. Я и люстра решили передать его бесплатно в общество, но нужно тонкое мастерство кузнеца для его создания. Нужна тонкая полая игла. Люстра поняла, что опасная тема не затронута и включилась в разговор. Не знаю, как с мастерством, но иглу можно получить с одного монстра. Гигантская пчела. Ее жало острое и полое. Вадик уловил суть и быстро выдал бизнес-план. Ваша церковь должна отловить маток или целиком собрать ульи из дикой природы. Вы сможете содержать фермы на выручку с меда, производимого этими пчелами. Аристократы будут с радостью тратить на него свои деньги, в отличие от добровольно-принудительных пожертвований. А вот сами жало можно изымать с одурманенных дымом пчел, а потом их исцелять, а не то они умрут. Монашка поняла суть одомашнивания насекомого, но не понимала, зачем калечить пчел. И вот главное, с помощью сосуда с иглой, подавать очищенную соленую жидкость в кровь больного. Опять все притормозили, обрабатывая поток идей, свалившихся на них водопадом. Это так просто. Они не смогут выблевать воду, влитую мимо желудка. Ой, простите за грубость. Ничего, это профессиональный диалог, называйте вещи своими именами. Но это полезно не только при холере. Тот же мед, разбавленный в кипяченой воде, поможет выжить тем, кто не способен есть или получил травмы желудка и восстанавливается. Применение этому инструменту тысячи. Я опишу несколько из видов инструментов и методов его использования. Люстра просто выпала с реальности и спросила: «Откуда ты знаешь все это? Неужели дьявол и вправду всеведущие?» «Ой, я это прочитал, когда был человеком. В 10 лет у меня была медицинская энциклопедия для детей и десяток книг со скучными любовными романами. Угадайте, что я зачитал до дыр? Уж точно не 7 книг про маркизу Анжелику». Люстра нервно дернула веком, осознавая, что детям аду доступны невероятно опасные книги, за которые некроманты и алхимики продали бы душу. А еще им доступны сомнительные романы о благородных дамах. Жрица переварила пару типов инструментов, предложенных Вадиком, и спросила: «Зачем? Если бы ты продал бы эту информацию гномам, то жил бы без забот всю жизнь». «Ой, просто», — Люстра расстроилась из-за упоминания холеры и болезней. «Она хотела торговать своим телом, чтобы выкупить у меня эту информацию. Но, я же дьявол, мне нужна ее душа». «Шучу. Убери нахуй эту зубочистку от моего симметричного лица. Я заявляю, что Люстра хотела воспользоваться тем, что я бедняк, чтобы по дешевке выкупить этот секрет для себя. Защити меня, жрица». Смущенная Люстра злобно щурилась, но все-таки отпустила вжавшегося в стену дьявола. Он сделал доброе дело, и жрица распространит эту технологию по всем церквям. Она же святая. Только пискнет, и пчелы превратятся в священного зверя, и их убийство станет грехом. Целые храмы превратятся в ульи и пасеки, а попы начнут кадылом окуривать пчел. В общем, Люстра сама бы трахнула Вадика, но с его рта льется дерьмо. Терпение Люстры в хрупком балансе и желание трахаться отпадает, когда он открывает свой рот. Это, наверное, какой-то талант — опрокидывать на голову поддающийся хорошему впечатлению Люстре ушат воды снова и снова. Но это спасало ее от ошибок. Дьяволы, они всегда дьяволы, им нужно только одно, блять. Она мысленно цитировала его же слова. Он пагубно влияет на нее. Смотрите, это выход. Крик танка навигатора с картой в руках известил друзей об достижении их краткосрочной цели. Танк вышел и вдохнул запах свежей травы. Весна всем нравится, и Вадик не был исключением. Ночное небо было особенно ярким. «Слышь, жрица, гаси свой фонарик и посмотри вверх». Жрица опустила рукав на браслет со светящимся кристаллом и вгляделась в небо. «Это просто летучие мыши с лабиринта. Они иногда пугают детей, но максимум могут съесть кота и все». Вадик охуел и заметил стройный клин огромных тварей. «Хуеси, нет, я не о них. Просто я вижу фиолетовые с зеленью полосы света в небе. Это у меня зрение такое, или ты тоже видишь это небо?» «Ах, да я всегда его вижу, и просто перестала обращать внимание. Говорят, когда-то этого не было, но с каждым годом эти пятна увеличиваются. Правда, красиво?» «Да, фантастика просто». Вадик наслаждался инопланетным видом, стараясь не думать, что эти лучи совсем не северное сияние, а отдаленное облако ядовитого излучения мертвой звезды. «Расширяется, значит, как часто боги слали свои откровения лично?» «Наш бог шлет часто, но некоторые великие боги умолкли с приходом этого света. Говорят, они борются с мировым змеем, пытающимся отравить и пожрать наш мир. Это очень пугает. Знала бы ты правду, то, наверное, уже продала бы мне свою душу в надежде, что я заберу тебя с собой хоть так. Если бы ты поняла, что богам твоя душа не важна настолько, что они бросили ее гореть в шаре радиоактивной плазмы. Ты бы просто, но ты не узнаешь. Насчет того изобретения, объяви пчел святым зверем. Люстра устало потерла брови. Устала она хмурить брови, от того, что ее прогнозы с этим дьяволом стали очень нестабильными. Серьезные прогнозы бьют в молоко, а шуточные в яблочко. И пусть попы кадылом окуривают пчел. Он что, мысли читает? Вадик пошел с преступницей и Люстрой к ее знакомому, который должен скупить мешки с добром. А не поздно, самое время. Мой знакомый спит днем. Он что, вампир? Нет, просто долбоеб. Ситуация была очень знакома Вадику. Иногда и он становился долбоебом, со сбитыми биоритмами. Явно этот человек очень своеобразный, одержимый работой и не щадящий кошелек, сжигая тонны свечей. Или у него есть светящиеся булыжники, как у жрицы и героя. Преступница и Люстра вроде видит в темноте. Красавица, видишь в темноте? С недавних пор да, хихи. Она подмигнула ему, намекая на конкретный момент, когда она прозрела. А до этого как видела? Слабо, но в основном пользовалась слухом. Для нашего дела зрение иногда бесполезно. Это целое искусство простукивания стен и слушания своих шагов. Ты одно большое ухо, как по-философски. Красавица, а ты не обделена талантами. Особенно талантом удивлять меня. Люстра чувствовала уколы ревности, но она давила это наваждение, списывая на дьявольскую магию. И вот они пришли на задний двор за огромный особняк. Дед, это Лустриэль, у меня гостинцы. Сколько раз мне говорить, я не дед, ты знаешь меня с детства, какой я, блять, дед. Я знала с детства как минимум семерых дедов, и в конце концов они не становились моложе, от того, как бы я их ни звала. Так что наслаждайся вниманием молоденькой внучки, пока можешь. Твои собственные, наверное, не подозревают о твоем существовании. Шо за хуйню ты мелешь, старуха? Крыша потекла за столько сотен лет одиночества, тащи свое барахло внутрь, а бредовую философию оставь снаружи. Повыебываться решила тут. Вадик тактично пропустил мимо ушей неудачную попытку Люстры показаться крутой и загадочной, но в основном моложе своего знакомого торговца человека. Иногда эльфы страдают от всяких маниакальных страхов, когда долго живут в обществе людей, и просыпаясь высматривают в зеркало морщины на лице, боясь подхватить старение от своих знакомых. Но это беспочвенный страх. Вадик подбодрил как мог, намекая, что Люстра еще юная девочка. Люстра, ты знаешь таких старых дядь? Смотри осторожно с ним, а то им только и нужно, что мясцо молоденьких девушек. Сука, не сыпь соль, сама сука. Давай иди вперед и веди. Мне страшно первым идти в этот подвал педофила. Вадик в шоке дергал рукав Люстры и указывал в угол. Люстра вырвала рукав. Успокойся, сука, у нас торг идет. Вот это стекло еще 200 лет назад было в цене, а только сам яд чего стоит? Как минимум, за всю жижу можно получить цену золотом. Добавила свое экспертное мнение преступница. Дедок покрутил носом и сказал: ладно, ты принесла эти бутылки не зря. Перелью яд в тару дешевле, помою, наполню паленым вином и продам как запас из подвалов древнего благородного рода. Эти замки вполне окупятся, если продать нескольким гномам сразу, но если вбросить один и создать спрос на технологию, хихи, согласен с твоей ценой. Ты всегда понимала в этом деле больше моего. Но кто, блять, додумался выковырить ловушки и замки? Девушки повернули голову к Вадику, вскрывшему замок клетки, стоявшей в углу и нянчащего какую-то девочку на руках. Люстра прошептала: Вадик, осторожно верни ее в клетку, пока она не проснулась. Идите нахуй, я спасу ее из этого логова педофила. Люстра осторожно объясняла: ты не понимаешь, какой бред несешь. Это не маленькая девочка, если она проснется, то она перережет нам сухожилия и глотки раньше, чем ты моргнешь. Ложи в клетку и тихо закрой. Вадик посмотрел на девочку, которую держал. Она смотрела на него холодными зелеными глазами. Похоже, она проснулась. У нее были какие-то острые уши, похожие на эльфийские, но другие, и пара острых клыков. Дед, сколько стоит эта девчонка? Она не на продажу. У всего есть цена. Долбоеб, это опасное существо, его притащили мне городские власти, чтобы усыпить. В каком смысле усыпить, дед? Аура Вадика сделала свет камней в светильниках тусклее. Это лесной хафлинг. Есть нормальные цивилизованные хафлинги. Они помогают гномам в мастерских, и отличить их один от одного с первого взгляда тяжело. Они немного ниже и уши не круглые, как у гномов. Но эта лесная тварь совсем отличается от обычного хафлинга. И она прирезала несколько купцов из-за еды, так что ей пизда по умолчанию. С кем не бывает. Вот я хочу прирезать несколько стражников и тебя за компанию. Может быть, попробуешь закрыть меня в клетку и отравить, ну и знакомые у тебя старуха. Короче, бери тварь с собой, но когда наиграешься в дочки матери, ты должен ее придушить сам, и труп хоть сырым ешь, но избавься. Я спешу ее с учета, меньше яда переведу. Но смотри, чтобы она не прирезала тебя во сне, и верни этот ошейник. Вадик посадил девочку на клетку и щипнул ошейник кончиками пальцев. Тот раскололся, как печенька. Пока девочка охуевала, Вадик вернул ошейник нервно дергающему веком старику. Тот осмотрел покоробленное кованое железо и убрал серебряную монету с кучки, которую отсыпал за барахло. Дед буркнул: «Мудак». Вадик не остался в долгу. Серийный убийца-педофил. Откозыряв, он пошел и взял обратно на руки девочку, в которой было всего метр роста. На ней был надет мешок с под картошки с дыркой для головы и рук. «Дед, где ты хранишь одежду своих жертв? Кинь что-то приличное». Дед покраснел от злости и залез в сундук. Еще одна медная монета ушла с кучи, и дед швырнул приличное зеленое платье до колен, штаны и мокасины. Тут даже люстра охуела. В ее голове крутились тысячи подозрений. Но она отмела все эти мысли. Этот дьявол умеет смутить разум. Надеюсь, утром в живых останется он, а не эта тварь. Он просто кладезь знаний и идей, пусть даже опасных и пугающих. Люстра сгребла деньги, отсыпала себе чаевые и разделила остальное пополам. «Люстра, нам с Вадиком все в одну кучу, хихи». Верная ведьма решила не разочаровывать хозяина, а Люстра, снова нахмурив брови, отдала мешок преступнице. Выходя из подвала деда, она бросила на прощание: «Кобель». Вадик ухмыльнулся и пошел следом с преступницей на хвосте. Маленькая девочка шевелила ушами и удивленно озиралась, не понимая подвоха. Вадик нежно погладил ее и сказал: «Смотри, как ушками шевелит, будешь у меня белкой, хорошая белочка». Вадик гладил сонную девочку, пока преступница отвела его в гостиницу. В гостинице стояла двуспальная и односпальная кровать. «Она точно спит? Ты, наверное, не понял до сих пор, она взрослая женщина. Если бы ты не отвернулся, пока она переодевалась, то все увидел бы. Дитя как дитя, у каждого своя физиология, она просто созревает быстро. Да наши девушки, даже до 15 лет такие сиськи не отрастят. Это все плохое питание, у меня дома в 14 лет не были уже как ты по фигуре. Блять, все никак не привыкну, что ты что другой страны. Короче, давай трахаться, если она не спит, то она все поймет. Она взрослая». И они потрахались. Вадик и преступница ровно дышали, а перевозбужденная белка таращила круглые глаза в стену. «Что за странный человек? Он пиздец какой странный. Он меня баюкал как дитя, он меня носил на руках как дитя. Я могла перегрызть ему горло десяток раз, его сломанный меч попадал мне в руки 3 раза, а он беззаботно заправлял его за пояс со словами: «Это не игрушка». Он был таким страшным и надежным, когда старик сказал, что убьет меня. Но сейчас он такой глупый: «Я не дитя, я женщина». Девочка скинула одежду и полезла под одеяло к Валику. Преступница и он спали мертвым сном. «Вот он огромный, но я женщина, это мне нравится». Чмок-чмок-чмок. «Что это за сон? Меня трахает люстра. Неплохо, продолжай». «Блять, кончаю». Вадик очнулся от того, что кончал. Он заглянул под одеяло, адам белка жадно давится его членом. «Что ты делаешь, белочка?» — отрыгнула шлеп. «Чё? Она потеряла душу только из-за этого? Я что, теперь даже дать в рот никому не могу, чтобы не украсть душу? Как эти аборигены еще остаются в живых с такими чахлыми душонками? Апа, белка». 3. Белочка пришла в сознание, когда спала между Вадиком и преступницей. «Блять, как я могла уснуть на полпути? Ну и похуй, что-то настроение пропало. В следующий раз будем трахаться втроем». Белка удобно подмяла под себя Вадика и отрубилась. Преступница смотрела на Вадика, придавленная остроухой лилипуткой. Какое-то родственное чувство с мелкой тварью появилось после сегодняшней ночи. Она нежно погладила ее волосы, и глаза девочки открылись. «Что ты делаешь? Аво, ты умеешь говорить? Все умеют, но предпочитают молчать, когда нечего сказать. Сегодня будем трахаться втроем. Аво, а ты справишься? Я женщина, мне нравятся большие. Меня зовут Ники, а тебя? Белка». «Меня так зовут». Белка смущенно спрятала под одеяло лицо, отчего Вадик проснулся. Он посмотрел на лежащую на своей груди девочку, а та сверкнула на него своими огромными зелеными глазками. «Я женщина, не дитя». «Хорошо, белочка, сколько тебе годков?» 36. Вадик как-то понимал, когда врут, и белка не врала. «Красавица, а тебе сколько? Слышь, нахуй иди». «Нет, я серьезно. Вдруг тут какой-то год особенный, что один за четыре считается. Нормальный год. Наступила весна и начался год. Пришла зима и кончился. Чего тут особенного? Знаешь, красавица, а мне нужно сходить в библиотеку. Вадик, нам всем это не понравится. Лучше не надо. Надо, а то я буду смотреть на все с отвисшей челюстью и пускать слюни как дебил. Знание сила. Хуево, что тут нет интернета. Я бы даже жопу не отрывал бы с постели, чтобы понять этот новый мир. Белка удивленно выпрямилась, сев на живот Вадика, и у него отвисла челюсть. Фигурка была совсем спрятана в мешке с под картошки, а в зеленом просторном платье ее ничто не подчеркивало. У нее были широкие бедра, полные стальных канатов мышц, атлетический торс и пара стоячих сисечек. Конвертировать размер Вадик не смог бы из-за уменьшенной фигуры этой женщины, но если отбросить формальности, огромные сиськи были шире ее ребер. Какого хуя? А боги, я что, с ума сошел? Я тебе говорила, нужно было смотреть, как она переодевалась. Эта девочка в одиночку угандошила отряд охраны, сопровождающий телегу продовольствия. А ты ее как котенка забрал домой. Она. Вадик проигнорировал красавицу и обнял белку. Бедная белочка, так издеваться над такой малюткой. Какой извращенец будет портить детям здоровье такими нагрузками на организм? Я не девочка. Еще обнимай, не отпускай. Большой, сильный, хихи. Белка ластилась, как кошка, пока Вадик ее гладил в объятиях. А Ника поняла всю боль, которую терпела Люстра вчера, хмуря целый день брови. А у меня вообще могут появиться морщины? Я же вроде ведьма теперь, нужно поискать магию для начинающей ведьмы. Хихи. Все-таки идем в библиотеку. Но сначала, ой, а это обязательно прямо сейчас, у него утренний стояк, а ты женщина. Да, я женщина. Можно еще того масла, я как-то не уверена. Белка обильно умаслила стояк охуевшего Вадика. У нее были твердые руки сурового трудяги, но все еще нежные и изящные. Ты уверена, Белочка? Можешь как вчера ночью, я не против. Нужно закончить это самое, а то ты мне до сих пор не веришь, что я женщина. А у тебя уже было? У меня, блядь, двое детей взрослых. Было, блядь, как минимум два раза. А как же муж? Он долбоеб и вор. Ему отрубили руки по очереди, а потом и голову. Я сама в шоке, как он воровал в третий раз, но он промышлял целый год, пока его не поймали. Вадик видел, что у этой девочки, набравшиеся смелости, были жесты и слова взрослой женщины. Но милые глазки и детское личико не давало Вадику осознать, что сейчас она всерьез хочет его трахнуть. Ну, давай, начинаем. Девочка встала, расставив ноги над телом Вадика, и направив его член в свою киску с нежным пушком, тяжело дыша, стала приседать. За этим с умилением и красным лицом наблюдала Ника, и подбадривала белку. Ты сможешь, как минимум половина уже вошла, теперь потерпи и ты привыкнешь. Белка с закатившимися глазами на подгибающихся ногах осилила полпути. Вадик стал придерживать ее плотные бедра, чтобы она не свалилась. Белка приняла помощь и вздохнула. Хух, наверное, теперь нужно подвигаться. Помоги мне чуть-чуть. О, боже, продолжай, все хорошо. Ноги белки совсем обмякли, и она случайно приняла весь 20 с чем-то сантиметровый елдак Вадика. Я в порядке. Продолжаем. Точно в порядке? Я уже трахалась с людьми. Я уверена, что все в порядке. Но ты просто нечто. Где таких монстров растят? И начали. Девочка на чаше плавно двигать бедрами и попискивать нежным голоском. Ах, тебе приятно? Конечно, приятно. Я отличная женщина. Никто не жаловался. О-о-о. Она обкончалась и упала на груди Вадику, пуская слюни. Вадик легенько подвигался, чтобы ей понравилось больше, и сказал: «Белочка, я готов кончить, но я еще не готов завести деток, у меня дела. Слизь и возьми в ротик, ладно?» «Ага, хихи. Тебе было очень приятно, как и мне, конечно. Давай сниму тебя». «А-а-а-а-а-а». Чпок. Белка снова обкончалась. Ника уже была совсем влажной от этого цирка лилипутов и предложила: «Белка, давай я тоже хочу». «Нет, я должна». Чмок-чмок-чмок. «Ох, блядь, Белка, что ты? Ох, ебана, красавица, что это такое? Ну, хафлинги по пояс ростом, это естественно, что их женщины отсасывают как богини. Тем более они ловкие как пиздец. Их язычок очень ценится знатоками, но лесному хафлингу мало кто рискнет доверить свой хуй. Она явно практиковалась в каком-то полулегальном городе, где живут совсем бесстрашные мужики и отморозки. Прошлое у девчонки было колоритным. Шлюха, была жената на воре, двое пиздюков явно выросли преступниками. Кроме того, подрабатывает разбойником. Понятно, как она попала в клетку к тому деду, но теперь у нее новое имя и новая жизнь. Ту разбойницу уже вычеркнули со списка живых. Вадик с тугим напором кончил, а жадная белка не упустила ни капли. Она облизнула губы маленьким розовым языком и спросила: «Ну как, только в рот, блять, я 20 лет только в рот брала, позволь хоть сейчас мне натрахаться в волю». «Хорошо, кончаешь, а потом слазишь и берешь в рот, по рукам». Вот так Вадик и смирился с новой спутницей, которая мастерски ебашит отсос. Вадик и полторы женщины жмурились и причитали: «Шо это за хуйня, я же говорила, нам не понравится». «Я что, снова проклята?» Бедная белка явно уже ощущала подобный опыт, но Вадик охуевал от дискомфорта больше всех. Вдруг они разглядели знакомый силуэт. «Что вы все делаете?» «Ой, лесной хафлинг, Вадик, что это значит?» Это была жрица, но Вадик узнал ее только по голосу, потому как глаза резал образ местной церкви. Почти до кровавых слез. «Ах, точно, ты же дьявол, хихи. Короче, потерпишь. А вы, грешницы, тоже пойдете внутрь?» Грешницы уже было смылись, но Вадик поймал их за воротник. «Помирать так всем вместе, сука. Насилие над детьми». Белка заняла выгодную позицию жертвы, уже не настаивая, что она женщина. Но она доказала Вадику, что она не дитё, а шлюха с десятками лет стажа, потому он ее не жалел, пока тащил в двери храма. В подвал храма выпали три тушки. «Блядь, наконец!» Радостно взвизгнула белка и стала сбивать дымок с Вадика. «А почему в подвале нас не коробит?» Вопрос Вадика интриговал всех жертв. Они думали, что им гореть в этом аду на земле, до тех пор, пока не перехочется читать, или надеялись взять пару книг на домашнее чтение. Но подвал был на удивление уютным. Ответила все та же жрица: «Ту магическая изоляция. Некоторым книгам вредна святая магия. Нам, пожалуйста, именно таких, и побольше». Жрица сморщила носик и прошипела: «Если бы ты только не отдал бесплатно мне свое изобретение. Короче, я позволю тебе и твоим шлюхам почитать запретные книги. Но как только ты портишь кровь моей церкви, я тебя подвешу вверх ногами в храме и буду смотреть на тебя, пока ты горишь живьем. Это будет цена за мою ошибку. Я рассмотрю в деталях твои страдания, поверь, я буду страдать больше тебя, если ты предашь мое доверие». Вадик не верил, что так подробно можно описать то, что приносит тебе страдания, но спорить с этой садисткой опасно. «Я это, ты с твоим значком масонов никого не трону». Жрица нахмурилась и дотронулась к треугольному символу с глазом, вышитым на рясе. «Это не масоны, это символ, ой, чуть не назвала имя при тебе. Ты бы очень страдал, короче, пошли в запретную секцию. Вам троим, свет же не нужен, правда?» Вадик взял на заметку не дымиться, когда слышишь имена богов, а то можно дико спалиться. «Может, попросить жрицу потренироваться, ей же это понравится». «Ша-а-а, это была хуевая идея, прости, жрица, я больше не буду». «Что не будешь?» «Не уважать не буду». «Хэмэм, а ты не уважал моего господа». «Стой, стой, я был глуп, я был слеп, он велик, перестань, я рада, что такое создание мрака, как ты, понимает свое место. Ну, выбирайте, что хотите, а я скажу вам, какие пытки положены за практику таких темных искусств». Вадик понял кое-что. Тогда в лабиринте жрица притворялась, а теперь, когда перед ней только ее естественные враги, она отбросила напускную доброту и милосердие. Если что, то она может легко и безнаказанно заткнуть их всех. Вадик послушно начал читать еретические библии, некрономикумы и темные индексы с гримуарами, авторство сумасшедших порождений ада. Как ни странно, все они были на русском. Ищите в раздел «Авторские новеллы на рулете», шучу. Это был встроенный дьявольский переводчик, удобная штука это всезнание, но не универсальное. Вот бы получить ему всепонимание, но жизнь не бывает такой удобной, и Вадик был доволен переводчиком. Через полчаса пролистывания этих бредовых описаний зоофильских оргий и прочих развлечений, принятых у благородного класса этого мира, Вадик передал несколько книг жрице. «Эту херню нужно сжечь. Там ни капли волшебства, оно только развращает слабые умы и толкает их на педофилию и прочие больные вещи. Тех ублюдков, кто практикует это, нужно не святой магией пытать, а закрыть в общей камере со здоровенными мужиками. Это будет по-настоящему справедливо. А другие, 99%, это дорога в ад, вымощенная всякими хитрыми дьяволами для малолетних долбоебов. Я нашел лишь три нормальных учебника, и то с наполовину вырванными страницами». Вадик понимал, что всяким попам такое читать противопоказано, а если прочтут, то их сразу же и прирежут, ибо семена скверны будут посеяны. А жрица использовала его для бумажной работы, с говняным материалами, которых боятся брать в руки все другие, заодно узнала, что бесполезно, а что опасно. Жрица не перестала улыбаться, но глаза блеснули холодным светом. И, где же эти три книги? Они полежат пока в куче с фальшивыми. Когда выйду с этого подвала, то назову тебе их. Улыбка исчезла с лица жрицы, и она прикоснулась к лицу Вадика, запустив волосы и схватив, подтянула к себе. Она прошептала: «Вздумаешь унести те страницы, что вырвал, я тебе яйца вырву. У нас все инвентаризировано и посчитано. Читай прямо тут, на вынос ничего не дам. Хотя бы позволишь мне читать те книги время от времени, если назовешь четвертую, блядь, как же легко тебя читать, дьяволенок». Нервное лицо Вадика позабавило жрицу, когда она в очередной раз попала пальцем в небо. «Неси их сюда. Я знаю, что ты выбрал самые безопасные для своих сучек. Мне можно такое читать? Я святая, у меня иммунитет». «Хмм, что-то подозрительно. Что такого интересного и загадочного в этом женском романе? Типичный влажный сон 40-летней одинокой крокодилицы с десятком кошаков в доме». Вадик подошел к жрице и начал крутить книгу в ее руках. «Что ты дела, ох, ёб твою мать? Косое письмо Астарота». Когда она увидела, как в промежутках между словами при определенном углу проявились демонические иероглифы, то святая сразу бросила книгу и пожелала отрубить себе руки. Как такая херня вообще попала в мир? Неужели такое может ходить по рукам у благородных девиц? Вадик злорадно посмотрел на шокированную жрицу. «Прикрой уши пока. Эй, белка, иди сюда, у меня для тебя подарок». Вадик достал из джинсов, в которых был закинут в этот мир, небольшой косяк конопли. Он развернул бумагу, струсив коноплю на стол. И это оказалась страница с этого самого романа. Жрица быстро прикрыла уши. «Белка, посмотри и прочти, тишина». Белка взглянула на листок, и ее зрачки расширились очень широко, и так до тех пор, пока глаза стали сплошной черной бездной. Потом губы белки двигались, все, белка была уже нормальной, но жрица не хотела открывать уши, еще чувствуя, что эхо тех слов не угасло в комнате. Вадик оторвал руки жрицы от ушей. «Я говорю, все уже кончилось. Что это? Тут написано «путь». Нахуй ты мне сказал это? Сила только у первого слова, и оно было услышано только мной и красавицей. Но важнее то, кто говорит это слово. Оно открыло несколько способностей для белки. Но именно тебе это слышать было опасно. Так же, как и мне, имя моего бога. Почему я не могу прочесть, хоть и видела? А ты хочешь? Нет. Как захочешь, намекни. Я справлюсь за минут 15. Вадик подмигнул, и жрица, вспомнив то, что Вадик с преступницей делал 15 минут, в ужасе окинула взглядом двух девушек. Невесты дьявола. 4 арт. После небольшого обыска и пересчета страниц, Вадик достал декоративный костяной томагавк из-за пояса и забил его травой с выпотрошенных страниц. «Жрица, будешь? Деликатес с другого мира, такое не каждый день выпадает возможность попробовать. Демоническое зелье? Нет, человеческое, его мой друг-человек мне отсыпал. Последняя порция». Она чуть с ног не свалила настоящего дьявола. От рекламы Вадика две его ведьмочки пустили слюнки. А жрица с усмешкой переспросила: «Дьявола, ты что, с дьяволом наркотики принимал, когда был человеком? Ну, если трава полностью человеческая, короче, мне можно, я святая, у меня иммунитет». Вадик резво раскурил трубку, используя зажигалку с другого мира, и передал жрице. Та усмехнулась и затянулась, и ее глаза полезли на лоб, скосившись к носу. «Не держи, выдыхай». «Фу-у-у-у-хуеси». Кританула сквозь иммунитет к ядам, то есть... божественную защиту пробила. Что это за отрава, сука? А хотя похуй. И жрица затянулась во второй раз. Потом у нее вырвали трубку белка и преступница, и тоже окосили. Хи-хи-хи-хи. Ржала белка, как маленький дьяволенок, пока пританцовывала гномью чечетку на столе. Убитая в хламину преступница плющила лицо об стол, и чечетка эхом отбивалась в ее пустой голове. А Вадик в обнимку с жрицей потягивали остатки зелени из трубки. «Ты это не вздумай воспользоваться положением. Я жрица, мне нельзя. А в попу? Не уверена, но не буду. Стану я еще одной из множества, а сейчас я одна среди всех, но, если вздрачнуть, то все будет нормально, я так думаю. Я святая, у меня иммунитет». Вадик почувствовал в джинсах ручку жрицы. Он не пожалел о своих предпочтениях в джинсах с широкими штанинами, и сказал: «Ну, можно и вздорчнуть», и сам запустил руку под рясу жрицы. А она и не против, она закусила губу и улыбнулась. Ее волосы растрепались и выбились с-под шапки. Они были цвета спелой пшеницы и спадали на ее раскрасневшееся лицо с веснушками. Как ни странно, дрочки было недостаточно, чтобы украсть душу жрицы, но атака была произведена. Я не специально, это само собой. Да поняла я все, говорила же, у меня иммунитет, мне можно. Довольно покуривающая трубку жрица выпустила струю дымка, а белка, как увидела кончающий стояк Вадика, на рефлексе метнулась к нему и не упустила ни капли. Жрице было неудобно дрочить его в штанине, потому она вынула его со штанов и дразнила им белку, пока та не сорвалась. Но вот, когда кончила жрица, то от Вадика последовала неудачная атака на ее душу. Как оказалось, существа со слабой волей более уязвимы к такому методу атак, потому легко выводимая из себя белка улетела с полтычка. А красавицу-преступницу Вадик заставлял кончать четверть часа, пока она не сдалась. Он понял принцип, и теперь осталось понять, как это контролировать. Вадик спросил: «Дорогая, не поможешь мне в тренировках?» Жрица пустила кольца дыма и повернулась к Вадику. «Что, хочешь все-таки достать мою душу?» «Нет, это дело намного важней. Если я научусь контролировать себя и не атаковать душу, позволишь в попу?» Улыбка жрицы стала шире. «Может быть, разок, но ты должен пройти по моим высоким стандартам самоконтроля. Это будет очень тяжело. Возможно, у нас будет несколько месяцев совместных тренировок, и ты завалишь не один экзамен». Вадик немного вздрогнул и вспомнил, что белка не переставала выпускать со рта его член. Он снова попытался удержать внутренний импульс инстинктов дьявола, но не смог, и тот проник в его ведьмочку, наполняя ее ротик семенем и дьявольской энергией. Но там уже было пусто. Ее душа уже грела сердце Вадика. Вадик сам не знал, почему спросил жрицу, но он был уверен, что обещание нужно вытянуть сейчас. Он не хотел порабощать душу святой, хотя она была очень ценной. 10 таких душ он вернул бы закладную на свою жопу обратно. Но важнее было то, что таких женщин, как жрица, мало, и мало кто, будучи святой, пожалел бы слабого дьявола, как он. Она была настоящей святой, и Вадик не хотел портить ее душу, пряча в свое грешное тело. Возможно, когда все кончится, он предложит ей последовать за ним как его невесте. Возможно, придется раскрыть ей то, что мир скоро умрет. Но он боялся, что она откажет, боялся, что он изнасилует ее, чтобы хоть так забрать ее с этого умирающего мира. Ему нужно завоевать репутацию, чтобы жрица последовала за ним без раздумий. Кроме того, он ни за что не отдаст души своих невест в уплату долга. Нужно найти способ забирать души, без того, чтобы привязываться к своим жертвам. Кроме того, проблема с душами мужчин: если их выебет незнакомый мужик, то душевная травма будет серьезная, и душу он вырвет наверняка. Но Вадик не по этим делам. Это он сам потеряет остатки гнилой душонки, если придется такое творить. Менталитет русского мужика с натяжкой принял вечную подводку глаз, большего его мужественность не примет. Вадик нашел подходящую страницу с зашифрованными письменами и, дождавшись, пока жрица закроет уши, прочитал в голос: «Путь грешника».